Из этой мазни опять стал проглядывать ее образ. Сначала едва уловимый, призрачный, словно размытый дождем. Но чем темнее становилось, тем лик становился выразительнее и начинал светиться, как прошлой ночью. Вдохновленный таким чудом, Ярослав поздно вечером не выдержал и, несмотря на сезон покоя в заповеднике, погнал на лодке в летнее озеро, благо что ночи были уже короткие и не темные. Моторку оставил не там, где оставлял обычно, когда ездил в Усть-Маегу, а на протоке. Сам же подобрался к дворянскому гнезду с тыльной стороны, от фамильного склепа князей Захарьиных. Стальная решетка напоминала копья, выставленные по всему периметру, однако не так, чтобы не перебраться. Он больше опасался сигнализации, хотя с сумерками спускали собак, и, кажется, она и сработала, потому что стоило ему встать на фундамент из дикого камня и взяться за прутья, как на территории усадьбы замелькали фигуры людей, прячущихся за деревьями. Ярослав отскочил от забора и залег за камни. Двое парней в спортивных костюмах точно вышли к месту, где он пытался одолеть забор. Один приложил к уху радиостанцию и что-то передал. Прорваться на территорию через забор было невозможно. Ярослав оставил все попытки. Отошел, пригибаясь в лес, и часа полтора бродил на некотором расстоянии от усадьбы, вызывая лай чутких овчарок. Потом забрался на старую сосну и долго наблюдал за домом. Надежды на то, что Юлия поймет, отчего тревога, и выйдет, не оставалось. К тому же вряд ли ее выпустят. И все-таки было приятно и грустно смотреть на дом, за стенами которого была она. На следующий день он сделал еще одну попытку. Однако, подъезжая на малых оборотах к вчерашнему месту, заметил на берегу человека. Его вычислили и встречали теперь на дальних подступах. Он проехал мимо, к своему каменному гаражу, где стояла Нива, для видимости вошел в него, поторчал несколько минут, озирая пространство сквозь щель при открытой двери, и уехал назад в скит. Он снова жалел, что когда-то выбросил радиотелефон, оставленный кухаркой. Это была единственная ниточка, связующая с дворянским гнездом. Можно позвонить, набраться наглости и попросить, чтобы пригласили Юлию. После этого он отказался даже от мысли встретиться с ней и не поверил своим глазам, когда через 5 дней увидел ее, идущую краем озера. Терем стоял высоко на уступе горы, вид открывался, как с самолета, но молчаливый и пустынный, так что всякий движущийся предмет немедленно выхватывался зрением. Расстояние еще было велико, а единственный бинокль разбит. Однако он не сомневался, что крошечная оранжевая точка вдали — это она, рожденная воображением, но реально существующая на свете женщина с каштановыми волосами. Ярослав копал землю в огороде за теремом. Южный склон давно прогрелся, и будто дачник попутно загорал. Он отшвырнул лопату и побежал было навстречу ей. И удержал его только голый каменный развал, покрывающий склон до самой подошвы. Через 10 метров от босых ног останутся лохмотья. «Она пришла!» — шептал Ярослав как молитву. «Она пришла! Пришла!» Потом вспомнил ее строптивость, что при встрече, что при расставании, и враз умерил свой щенячий восторг. И все-таки, поглядывая вдаль, он вернулся в огород, взял лопату и кое-как докопал гряду. Яркая точка на фоне синего озера и голубоватого от лишайников камня приближалась медленно. Чувствовалось, дорожка вымотала путника. Ярослав лег на вскопанную пухлую землю,